Когда много превращается в слишком много. По иронии судьбы, концепция широкого ассортимента, благодаря которой многие из указанных магазинов нашли свое отличие, постепенно превращается в кошмар для торговли. Сначала возникли сложности с управлением бесконечным множеством товарных единиц, втиснутых в гигантские коробки под названием «магазины». Нередко приходится наблюдать, как продавец какого-нибудь Home Depot пытается найти нужный товар в штабеле упаковок высотой в 8 метров. Зрелище еще то. В соответствии с данными компьютера, товар имеется в наличии, но попробуй его найди. Затем начались проблемы с утратой интереса со стороны основных групп потребителей. Для поклонников походов по магазинам поиски новых открытий в бесконечности торговых залов и проходов, возможно, и представляют интерес. Однако менее увлеченные покупатели находят такую форму торговли слишком сложной и пугающей. Растущие легионы американских потребителей с их вечным дефицитом времени отдают предпочтение более дорогим, но и более удобным, работающим допоздна магазинам, а также стрит-моллам вдоль оживленных автотрасс. В первую очередь это относится к неженатым, незамужним покупателям, для которых свободное время после работы или выходные дни дороже всего на свете. Пожилых же потребителей не прельщает перспектива парковки на окраинах гигантской автостоянки перед крупным магазином с последующей переноской тяжестей. Молодым родителям, привязанным к своим непослушным детям, некогда гулять взад-вперед по лабиринтам торговых залов.